А что касается сермяжной правды, то дело в том, что сермяга называл, с одной стороны, верхняя крестьянская одежда, но и первоначальное значение этого слова – это грубое, некрашенное сукно кустарной выделки. То есть получается, что сермяжная правда – это самая простая правда, вот такая вот, какая она есть. Ничем не приукрашенная. Не прикурашенная, да. Происхождение слова сермяга весьма туманно. Есть точка зрения, что может быть здесь тот же корень, что в латышском слове «сирмс», что означает «серый». Таковы данные краткого этимологического словаря русского языка под редакцией Шанского. Ну, если найдем какой-то другой вариант, то опять же расскажем об этом уже в следующей программе. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону или ваш комментарий. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Вот, спасибо опять за передачу. Очень она хороша. Вот поспорили мы тут с мужем. Он, приезжая мимо большого рекламного баннера, обнаружил там слово «шпаклевка» через «к». Он утверждает, что нужно говорить «шпатлевка» через «т». Ну, собственно говоря, решила посмотреть. Под руку попался орфографический словарь русского языка для школьников, опять же. Вот. Там нашла слово «шпаклевка» через «к». И «шпаклевать» через тоже «к», вот, и с возвратной формой «шпаклевать ся». Вот, ну, во-первых, вопрос, скажите, все-таки «шпатлевка» или «шпаклевка»? Вот есть слово «шпатель», это инструмент, которым шпаклевку ту самую или шпатлевку размазывают. Mm-hmm. Вот, это, значит, первый вопрос. Но опять же, начала листать. Вот это самый орфографический словарь для школьников. Нашла еще несколько интересных глаголов с возвратной формой. В частности, играть-ся, насвистывать-ся, побеждать-ся, плясать-ся. Очень удивилась. Это что, действительно есть возвратная форма этих глаголов? Это второй вопрос. А потом, значит, нашла еще слово «Битлз». Ну, что это такое? Хотела бы вас спросить. Еще раз, какое слово? «Битлз». То есть название группы? Но русскими буквами. Ну, понимаете, в чем дело? Оно с маленькой буквы написано. Если бы с большой, я бы тоже удивилась, потому что там приведено множественное число «Битлз оф». Так это в каком контексте? О музыке идет речь? Это орфографический просто список, словарь. Да, слов, и вот там... Для школьников. Надпись. Для школьников. Вот мы в одной из передач с вами говорили о толковом словаре для школьников. Да. И тут я сунулась, извините, в орфографический. И опять же чуть не упала, мягко говоря. Вот в 2010 году издан 8-е издание. Ну вот у меня к вам 3 вопроса. Правда, есть еще один, но тут еще вообще не понимаю. Есть слово «чехол» и «чехла». Вот есть такое слово «чехла» или нет? Это тогда 4-й вопрос. Подождите, вы имеете в виду форму родительного падежа, нет чего «чехла» или именительный падеж «чехла»? А понимаете, там не объяснено. Просто «чехол», запятая, «чехла». А, ну, по всей видимости, нужно показать, что да, здесь беглый гласный. Если да. Через запятую, то это просто форма родительного падежа. Чтобы ребенок правильно поставил слово в нужный падеж. Тогда все правильно. Елена, спасибо большое за шпаклевку, шпатлевку, потому что, когда я был маленький, меня тоже поражало, что мама и папа всегда говорили про шпаклевку, а на банках было написано «шпатлевка». И я вот как-то у меня все руки не доходили выяснить, в чем же здесь история. И вот, наконец-то, благодаря звонку Елены и словарям, выяснилась правда. Первоначально глагол, взятый из немецкого, был «шпатлевать». Он заимствован в русский язык в XIX веке. И здесь, собственно говоря, тот же корень, который мы находим в слове «шпатель», то есть «лопатка». А вот уже в 19 же веке появляется непрофессиональное употребление «шпаклевать», и сейчас современные словари русского языка считают, что оба слова являются употребительными, но «шпатлевать» и «шпатлевка» – это скорее профессионализм, а вот «шпаклевка» – это нейтральное слово. Вот как ларчик просто открывался. По поводу «играться», «побеждаться», плясаться, то есть возвратных пар к глаголам «играть», «побеждать» и «плясать». Елена, вы напрасно пришли в такое изумление. Дело в том, что это именно возвратные пары, а не возвратные формы тех же самых глаголов. Когда мы строим предложение со страдательным залогом, нам часто бывает просто не обойтись без именно возвратного глагола. Допустим, вы обучаете ребенка игре на музыкальном инструменте. Вы можете произнести фразу следующим образом. Этот пассаж ты должен играть так. Но вы можете произнести ее и как пассивную конструкцию с формой страдательного залога. Этот пассаж играется так. Вот форма «играется» восходит к начальной форме «играться». Аналогичные примеры можно привести и к возвратным глаголам «побеждаться», «плясаться». Хотя, конечно, «плясаться», ну, скорее всего, приведена начальная форма к безличному глаголу. «Мне сегодня не поется, не пляшется». Если не пляшется, то начальной формой будет то же самое «плясаться». Не знаю, как в речи профессионалов-танцоров, может быть, у них тоже можно услышать, вот, допустим, этот танец пляшется так-то. Хотя лично я в этом... Сомнительно, да. Я лично в этом сомневаюсь. Так что, скорее всего, приведена начальная форма к безличному глаголу, который употребляется вот в безличных конструкциях. «Мне не пляшется» там или «кому-то не плясалось». Профессионалы вообще, наверное, обидятся. Слово «плясаться», да, если только это народные пляски. Да? Ну, может быть, да. Но профессионалы-танцоры, они не пляшут. Они танцуют, это понятно. Но нормальные люди иногда просто и пляшут. Ну, вот. А по поводу Битлз... Все реже и реже, к сожалению. Да. По поводу Битлз меня поразило, но у нас есть словарь трудности произношения и ударения Кирилла Сергеевича Горбачевича, да, и он дает это слово просто вот Битлз, и в речи молодежи Битлы, и, видимо, это, безусловно, подразумевается участники группы Битлз. Нет. Вот в чем дело-то. Все дело в том... Поклонники? Нет. Все дело в том, что когда в нашей стране группа Битлз приобрела... ну, хоть какую-то известность, то есть во второй половине, даже ближе к концу 60-х годов. Если быть точным, то в 1965 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку с вот такую, знаете, я не помню, как они назывались, но там был, это был, она представляла собой сборник вот лучших, самых известных. Музыкальный калейдоскоп, вот нам подсказывают, что музыкальный калейдоскоп. Вот лучшие зарубежные эстрадные песни. И вот на этой пластинке была одна песня ансамбля «Битлз». Это была песня «Can't Buy Me Love». Она пользовалась безумной, безумной популярностью. Вот. Но, собственно, все-таки записи и пластинки, оригинальные пластинки «Битлз» начали появляться в нашей стране чуть-чуть позже. Но повальное увлечение музыкой «Битлз» привело к тому, что появилось, во-первых, огромное количество музыкальных коллективов, которые пытались им подражать. А, во-вторых, оно привело к тому, что в речи чиновников, в особенности чиновников от культуры, деятелей образования, ну, уровни завучей, директоров школ, инспекторов РАНО и тому подобное, потребовалось слово, которое обозначало бы и людей, которые носят длинные волосы, брюки, клёш и держат в руках гитары, и зарубежных рок-музыкантов и поп-музыкантов. Вот все это они обозначали вот этим словом «Битлзы». Я прекрасно помню, как директор школы, в которой я учился, именно в этом значении использовала это слово. Так что сами участники группы «Битлз» в этом случае подразумевались в последнюю очередь, как это ни парадоксально. Но я хочу добавить, что, конечно, это слово безнадежно устарело. Оно включать его в школе. Конечно, оно превратилось словарь. Просто в культурный историзм. А как это по-русски? Вот Ольга очень настойчиво нас спрашивает уже не один раз. По радио часто можно услышать «учители», а раньше всегда было «учителя». Правильно ли это? Вот удивительно забавно. Раньше всегда было «учителя». Если раньше настоящее «раньше», то было, конечно, «учители». Напоминаю Ольге, что Базаров Павлу Петровичу Кирсанову в одном из первых разговоров говорит: «Немцы в этом наши учители». Переход ударения на окончание вместе с сменой окончания «и» на «а» это процесс, который затронул большое количество русских существительных мужского рода с нулевым окончанием, процесс этот идет с XVIII века и не завершен до сих пор, поэтому, когда сегодня слышат, мы слышим по радио, как кто-то говорит «учители», мы просто слышим архаичное ударение, но это не такая новация, которая способна вытеснить уже устоявшуюся форму учителя. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день, это Татьяна Федоровна. У меня такой вопрос. Я недавно столкнулась с очень таким ярким выражением. Это вам не хухры-мухры, а сама Екатерина Вторая. Вот кто такой хухры-мухры и его литературная этимология? Спасибо большое. Кто такая Екатерина Вторая, мы знаем, а вот про хухры и мухры мы расскажем. Да, что-то так вас развеселило. Ты никогда не слышал продолжение этой присказки. Но это не кто такой. Ну, конечно, конечно, конечно. Я понимаю, что это что-то другое, но что конкретно мы расскажем в следующей программе. Спасибо большое, вопрос хороший. А вот Елена Георгиевна интересуется, как нужно назвать жительницу Тольятти? Тольяттинка. Тольяттинец, Тольяттинка. Красиво как-то, на итальянский красиво. Манер, да? Да, еще вопрос по телефону слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Львович. У меня такой вопрос. Вот верно ли мое предположение, что русское существительное заимствованное бомба, заимствованное из жаргона сицилийских мафиози, вот именно мафиози. Потому что не может ли это происходить от итальянского слова «бомбино», то есть «малыш». Но мне кажется, вы бандиты вполне могли назвать ручные гранаты бомбами. Это вы так придумали? Нет, это мое предположение. Можно сказать, фантазия. Испорчено ли это, или все-таки имеет какое-то основание? Дмитрий Львович, ну, вспомним, что бомбино вообще-то по-итальянски пишется через «а», бомбино. Да, и поэтому ваша история, конечно, красивая, но ни к Сицилии, ни к мафии, ни к итальянскому языку не имеет отношения. И к русскому тем более. Да, можно вспомнить, что бомба и в английском, и в французском, и в немецком будет звучать абсолютно одинаково, во всяком случае, корневой комплекс. И гласный в том числе. Да, да, через «о». Да, в любом случае никак не через «а». И латинское «бомбус» означало «шум и жужжание». Вот, собственно говоря, вся история. То есть понятно, что бомбы производят соответствующий звук, поэтому звук они были так названы. Ну и потом, Дмитрий Львович, для того, чтобы предполагать происхождение, заимствование какого-то слова русским языком из жаргона сицилийских мафиози, надо сначала хотя бы представить себе, каким образом могли быть осуществлены контакты между этим жаргоном и русским языком. Мафия всех стран соединяется, да? Интернационально. Как это по-русски? Порошок, параша. Объясните, пожалуйста, происхождение этих слов. Можете с порошком искать? Все просто. Это полногласная форма праха. То есть первоначально слово прах и порох были однокоренными. Это мельчайшая пыль чего-ли. И, вот, собственно говоря, сегодня уже было слово персть. Это то же самое значение. Наш мир был создан из праха. Параша, если я правильно помню, это все-таки у этого слова очень темная этимология, потому что, скорее всего, имеется в виду не уменьшительное от Прасковья, а название соответствующего, скажем так, вот места, да, и которое к нам пришло в русский язык еще в XIX веке из блатной фени, из блатного жаргона. И есть несколько вариантов этимологии, но в большинстве случаев ее привязывают к вот этой Параскеве Пятнице. Я, честно говоря, уже не вспомню как. Вообще, если вы хотите узнать это как можно раньше, то можно рекомендовать вам историко-этимологический словарь русского жаргона Валерия Михайловича Макиенко и Михаила Алексеевича Грачева, либо книжку Михаила Алексеевича Грачева того же... «Язык из мрака». Да, и его же Ванька Каин. Да? Угу. Вот там есть достаточно подробный, я точно помню, анализ этого слова, но еще раз подчеркну, никакого отношения к пороху и порошку оно не имеет, и второй момент, у него все равно продолжает оставаться темная этимология. А вот Тамара Алексеевна еще спрашивает, как правильно говорить, среда или среда? Среда. Но вопрос, видимо, по средам, и это считается единственно правильным в современном русском языке. То есть у него стоит вторая, там, третья лекция по средам. Если речь идет о дне недели. А если речь идет об окружающей среде, то, конечно, ударение противоположное, на корне. А как это по-русски? Да-да, вопрос по телефону слушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Ирина Константиновна. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Вы знаете, меня возмущает в последнее время, что говорит наше петербургское радио. Вернее, не радио, а дикторы, которые читают тексты, которые кто-то написал. Да. Значит, у нас появилось очень много новых слов, но это уже разные промоутеры, провайдеры, риэлторы, ритейлеры. Это уже устали люди от этого. Вот сейчас по-новому. Кластер. Значит, слушаю. В Петербурге развивается из промышленности автомобильный и фармацевтический кластер. Но я понимаю, что это отрасль промышленности. Дальше. В спорте. Раньше на стадионах был сектор метания гранаты, там диска. Был сектор прыжков в длину, в высоту. На зимней Олимпиаде это уже, у нас уже появилось что-то новое. Опять же, кластер горный, кластер там... саночников. Ну, так. Понятен. То есть вопрос вас, да. Ваш, что означает этот кластер? Нужен ли он вообще в языке? Раньше было. Это все секторы. Зачем новые слова придумывать? Непонятно. Ну, это... не знаю, зачем. Так. Дальше. Совсем недавно, да вот просто 14 числа, 14 июля, июня, к нам прибывает в Петербург поезд, где его будут встречать. Поезд, там два вагона будут для... Это день донора будет. Там доноры будут... Вагоны оформлены так, оборудованы так, что можно быстренько сдать кровь. И этот поезд будет встречать большой флешмоб. Так... Что там, это поезд и в Петербург, и в Москве. Не знаю, что там в Москве будет, кто там в Москве будет встречать. Это будет, тут будет встречать у нас в Петербурге флешмоб. Дальше. Как вы предполагаете, кто это флешмоб или что? Как он выглядит? Ваше предположение. Дальше. В прошлом году... Нет, вы как-то односторонний. Как вы предполагаете? Это толпа. Угу. Толпа. Какая-то организованная толпа? Организованная, гуляющая толпа. Гулящая? Гуляющая. В прошлом году у нас были, наши дети, петербургские дети, встречали детей или с другой страны, или с другой области. И встреча закончилась гигантским флешмобом. С ума сойти. Так, тут, День Победы. День Победы говорили, что раздали 2 миллиона этих ленточек, чтобы люди на флешмобе гордились и так далее. Вот. Но это вы мне скажете, что это такое? Вот. Разъясните конкретно. Дальше. Хорошо, уже, может быть, начнем комментировать. Самое ужасное, что мы забыли наше прекрасное русское слово «творчество». Оно идет уже в паре с этим, с креативом. Так, например, слышу «креативное направление творчества», «креативное содержание творчества». Когда же это кончится-то? Так? И кто на нашем радио пишет такие слова для дикторов? Дикторов сейчас нет в чистом виде. Кто читает, то те и пишут. То есть, собственно говоря, никто не читает. То сами себе пишут они, что ли? Ну, конечно. Дикторы? Да. Что ж такое? Это не дикторы, это ведущие. Это журналисты, да, уже? Журналисты. Ну, журналист, тем более, очень странно. Хорошо, позвольте, да, мы уже начнем, да, комментировать, иначе уже не так много времени осталось. Спасибо передать. Большое. По поводу слова «кластер» мы уже неоднократно отвечали на этот вопрос, но, видимо, нам еще предстоит, потому что вы абсолютно правы, это слово достаточно модно сейчас и часто используется, но заметьте, вы, когда предложили заменить слово «кластер» на слово «сектор», не поменяли ли мы шило на мыло, потому что слово «сектор» тоже заимствованное слово, просто заимствовано было несколькими десятилетиями раньше. Нельзя говорить о том, что «кластер» взаимозаменяется на слово, то есть можно ли легко заменить на слово «сектор». Дело в том, что первоначально в английском языке это слово имеет значение скопление, концентрация чего-нибудь. И поэтому, когда вы истолковали автомобильный кластер как отрасль промышленности, это не совсем верно. Когда говорят о том, что в Петербурге развивает автомобильный кластер, это означает, что у нас вот на юге города есть определенные зоны, где сконцентрировано несколько автомобильных заводов разных фирм, и вот это как бы место, где разные компании создают свои автомобили. Вот какое значение у слова «кластер», то есть некое скопление, концентрация чего-либо. Мне тоже оно не очень нравится, тем более, что слово первоначально возникало вроде бы в информационных технологиях и в информационных науках, наверное, там оно должно было и остаться, но сейчас, да, есть мода на заимствование, и вот журналисты, показывая, что они хорошо разбираются в том, как это должно быть называться с точки зрения, допустим, развития, экономического развития города, вот используют это слово. Кстати, Ирина Константиновна, я думаю, права в том, что если уж так необходимо использовать именно слово «кластер», то не худо бы пояснить, какой смысл в него вкладывается. Вот Ирина Константиновна говорит, что сектор метания, сектор для прыжков, а вот во время зимней олимпиады горный кластер, совершенно очевидно, что это не взаимозаменяемые вещи. Невозможно было сказать «горный сектор». Под горным кластером или там кластером для саночников подразумевалось нечто совершенно иное, нежели сектор для метания или сектор для прыжков на стадионе. Если бы комментаторы поясняли, какое значение они вкладывают в слово «кластер», то было бы лучше. По поводу флешмоба мы тоже уже как-то отвечали. И не один раз. Да, перед нами то, что принято называть современной городской культурой, это форма, да, форма действия возникла относительно недавно, наверное, еще и 10 лет не прошло, как в России появились флешмобы. Слово переводится достаточно просто. Флеш – это вспышка, моб – это толпа. То есть нельзя говорить о том, что это гуляющая толпа. Дело в том, что вот те, кто участвует в флешмобе, организованно это делают, да, по сигналу. Да, но это всегда очень кратковременная акция, неожиданно для окружающих людей. То есть нельзя представить себе, что гулящая толпа придет на московский вокзал и устроит там флешмоб. Они скорее вдруг неожиданно, как будто бы из ниоткуда появятся и какую-то акцию проведут. Достанут какие-нибудь плакаты, например. Да, да. И это там также исчезнут. Да. Опять же, к этому можно относиться по-разному, но явление такое есть. Можно было бы его, наверное, назвать мгновенная толпа, но это достаточно длинно, а во-вторых... И не точно. Да. И кроме того, перед нами явление, которое точно было перенесено из американской культуры, ну и вместе с явлением пришло слово, которое обозначает это явление. Наверное, из рекламы, да, пришло, как вариант рекламной какой-то компании. Да, по-моему, вот первоначально это было связано с продажей каких-то продуктов, да, и вот в каком-то из супермаркетов в Америке впервые придумали вот таким вот образом прорекламировать какую-то еду, и вот получился этот флешмоб. По поводу слова «креатив» и его производных мы тоже уже неоднократно говорили. Ирина Константиновна права в том, что очень часто это слово используется не к месту, хотя существуют контексты, в которых слово «креативный» не очень-то и заменишь словом «творческий». Ну, существуют такие контексты. При всем при том, я согласен с Ириной Константиновной в том, что чаще это слово используется действительно неуместно. А вот Роман добавляет, что офисных клерков в наше время стали именовать креативным классом. Это уже смешно просто. Да, и это не совсем верно, но если Роман прав, и если он видел уже такого рода употребление, то, скорее всего, перед нами попытка обелить вот этих несчастных офисных или работников. Или в очередной раз поиздеваться над ними. Что-то же возможно, да. То есть, в любом случае, это точно не взаимозаменяемые вещи, но, быть может, кому-то вот потребовалось такое придумать тоже. То есть, офисный планктон некогда стал становится креативным классом. Но, может быть, именно по той причине, что именно этот самый, так сказать, планктон очень любит это словечко. Да, ну, и, кстати, креативный класс, мы же вспомним, что прошлый год нам подарил сокращение Кряклы, да, которым тоже активно пользовалось политические издания разного рода. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, это Ольга Викторовна. Как же тяжело до вас дозвониться, просто невозможно. Я буду коротко, потому что уже мало времени осталось. Вот некоторое время назад выступал по радио известный какой-то филолог, я помнила фамилию, но сейчас не помню. Но вот послушайте, что она говорила. Но когда она в речи сказала что-то там высококачественное, это ничего. Но когда она говорила о том, что нужно, ее корреспондент спрашивал, что нужно нам, вот, чтобы повысить культуру и так далее. Она сказала, нам нужны высококачественные телепрограммы и высококачественные и качественные средства массовой информации. Как вам это нравится? И второй маленький вопрос, остальные уж я задам в следующий раз. Нравится ли вам, Михаил Яковлевич, когда говорят ведущие, опять же, нашего радио, погода на выходных? Вот меня, например, это раздражает. Спасибо. Ольга Викторовна, спасибо за вопросы. Я, наверное, соглашусь с вами в том, что лучше было бы сказать не высококачественные телевизионные программы или средства массовой информации, а просто хорошие или очень хорошие. По всей видимости, говорящий стремился подчеркнуть высокое качество во всех отношениях, не только по содержанию, но и по исполнению, оформлению и так далее. Трудно сказать, почему было сказано именно так, но, слава богу, что не было сказано чего-нибудь похуже. Погода на выходных, погода во время выходных, погода в выходные. Честно говоря, Ольга Викторовна, принципиального различия я здесь не вижу и думаю, что можно и не цепляться за это. Думаю, что здесь ничего страшного нет. Вот еще нам не один раз уже задают вопрос, что означает слово «иже», выражение «иже с ними». Который, вот мы только что сегодня об этом говорили, и это местоимение указательное, которое долгое время использовалось вместо местоимения «он» в косвенных падежах. И, собственно, «иже» состоит из двух частей. «Же» – частицы, и вот это бывший указатель местоимения «иже». И выполняла функцию... И выполняла функцию относительного местоимения типа нашего русского «который». Итак, напомню, сегодня мы разыгрывали билеты в концертно-выставочный зал «Смольный собор» на 14-15 июня на концерт «Времена года». И на те же даты, выходные можно интересно провести, в Большой театр «Кукол». Билеты достанутся, ну, вот вернее... Николай Владимирович с вопросами про индукцию и дедукцию. И Елене. Елена со шпаклевкой, шпатлевкой. А у нас два или четыре комплекта? Три. И третий я предложил бы вот Дмитрию Львовичу за его остроумную этимологию слова «бомба». Я дозвонюсь вам после передачи. Ну, а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!